бесконечно созданная Творцом Вселенная, не подвластны пониманию простых смертных его законы. Борвинд, герой, спасший землю от тотального геноцида, попал под их жернова, и теперь ему предстоит весьма непростой путь в новом качестве. Задача неимоверно сложна. Вернуться на землю, раздираемую на части глобальным кризисом, восстановить равновесие сил и самого себя, вернуть утраченное и, наконец-то, разобраться с тем, что ему делать дальше, потому что возврат к прежней жизни практически невозможен. Долгожданное продолжение циклов «Дикий прапор», «Отец» и «Контуженный». Алекс Гор представляет. Апогей. Реинкарнация. Читает Александр Мозгунов. Пролог. Солнечная система, околоземное пространство, 8 месяцев назад. Крышка медицинской капсулы, спроектированной неведомыми руками и адаптированной специально под физиологию ануаков, издав легкое шипение, слегка приподнялась. Едва заметные клубы дыхательного состава, которым предстояло дышать пациенту, вырвались наружу, хотя в окружающем хаосе это было не особо заметно. Некоторые капсулы, которых в этом помещении имелось около 10, оказались сорваны со своих станин, стеклопластиковая часть одной из них даже чем-то разбита. Кое-где искрились разорванные кабели и валялись явно находящиеся не на своих местах незакрепленные предметы. Довольно узкая чешуйчатая кисть спустя некоторое время просунулась в образовавшуюся щель и медленно попыталась откинуть крышку. Не сразу, но это получилось сделать, и наружу показалось ногое тело действительно молодого парня, в котором легко можно было опознать уроженца гегемонии Ануа. Перед глазами 73-го самца из кладки рода Узра все плыло, да и общее самочувствие оставляло желать лучшего. Те детали окружающей обстановки, которые ему удалось зафиксировать, явно говорили о том, что за то время, которое он провел в капсуле, что-то произошло. И это что-то также явно несет в себе негативный оттенок. Как только понимание данного факта угнездилось в голове парня, в ней сразу же возникла следующая навязчивая мысль. «Необходимо добыть черный кристалл. Необходимо добыть черный кристалл. Черный кристалл». Медленно пробормотал парень и сделал первый неуверенный шаг по направлению к одной из переборок. На ней отчетливо виднелось весьма приметное изображение черной, немного усеченной пирамидки на фоне красного круга. Не в силах сопротивляться накатившему помутнению, экстренно выведенный из длительной гибернации рептилоид двинулся вперед. Словно завороженный, он прикоснулся к эмблеме, и его рука с легкостью вдавила ее внутрь переборки. Молодой ануак, похоже, и сам не понимал, что он сейчас делает. Парень просунул руку внутрь, где ее тут же охватили плотные зажимы, а в следующую секунду что-то прикоснулось к тыльной стороне его ладони, и разум пробужденного взорвался бешеным калейдоскопом образов. Они стремительным потоком вливались и вливались в его мозг, причем напор оказался настолько силен, что в какой-то момент разум ануака начал давать сбой. 73-го трясло, словно от удара высокочастотным током, но он уже ничего не мог поделать. В данный момент его разум замещался другим, имевшим высший приоритет, при помощи одного из древних артефактов, сохранившихся в изредка обнаруживаемых объектах ушедших и найденных давным-давно случайным охотником за сокровищами. Судьба этого кристалла оказалась весьма непростой. Однако разобраться, каким именно образом его можно использовать, ученые, в руки которых он через некоторое время попал, все-таки смогли. Всего этих древних приборов у гегемона имелось 3. Слишком редко удавалось заполучить настоящие и тем более работоспособные образцы. И вот один из них в данный момент и копировал резервную личностную матрицу гегемона в тело случайно выжившего донора, из неприкосновенного запаса, хранившегося на борту его флагманского корабля для экстренных случаев. Эта пытка продолжалась 10 минут, причем последние 4 Молодой парень с зажатой в переборке рукой кричал от невыносимой боли. Как только его вопли прекратились, тело 73-го опало, а спустя еще несколько секунд оно сползло на палубу, потому что фиксаторы, удерживающие его руку, разжались. Бесчувственный Ануак некоторое время инстинктивно подергался, причем отчетливо стала видна, словно вплавленная в чешуйчатую кожу, отметина на тыльной стороне его ладони в форме треугольника с изображенным по его центру непонятным символом. Через полтора часа глаза 73-го дернулись и медленно открылись. Он осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Его взгляд упал на отметину, и тонкие губы расплылись в довольной усмешке, обнажив ряд острых зубов. «Сработало», — произнес он, поднимаясь на ноги. Предстояло разобраться в том, что случилось, и постараться по возможности вернуть утерянное. А лишился древний ящер очень многого. Несмотря на то, что вместилище, в котором очнулся правитель государства, обладало некоторым пси-потенциалом, он был настолько ничтожным по сравнению с тем, который имел раньше, что Гегемон почувствовал себя беспомощным. Провести полноценный перенос личности и способностей не удалось, а значит, придется потрудиться. К тому же отсутствие нейросети весьма усложняло ситуацию. Борт рейдера Арес. Если бы можно было считать квазиживой разум рейдера, носившего гордое имя древнего человеческого бога войны Ареса, полноценной личностью, то вполне вероятно, сторонний наблюдатель, проанализировав его поведение, сделал бы весьма неутешительный вывод о том, что он захандрил. Нет, он, конечно же, исполнял полученные от истинного хозяина указания, исследовал приказам экипажа, оставшегося на его борту, но у него напрочь перестали проскальзывать нотки юмора, и создавалось впечатление, что он утратил интерес к собственному существованию. Это состояние затронуло не только его. Коллективному унынию поддались все разумные волею судьбы, собранные в этом удивительном корабле. Искин, получивший с легкой руки новоявленного гвардейца Арай собственное имя Дэн, лишь весьма отдаленно смог просчитать ту мощь, которую применил его бывший владелец Бор Винт, перебрасывая их сквозь червоточину. Рыдала вечерами в подушку Агата, не в силах хоть что-то изменить. Скрипел зубами Даг Борн. Метался по бесконечным коридорам человек, который оказался на борту рейдера буквально в последние часы, перед тем, как его хозяин принял судьбоносное решение, вышвырнув их назад на территорию Содружества. Но хуже всего пришлось двум братьям-ватахам, Скару и Аргуну. Вся их жизнь... Все их существование было завязано на духовную привязку к своему хозяину, и вот в одночасье у них словно вырвали по одному из сердец. Неизвестно, как именно Бор Винт смог это сделать, но, поразмыслив, братья пришли к выводу, что, видимо, таким образом он пытался спасти их, вступив в неравный бой с чудовищным противником. В памяти ватахов еще остались моменты этого сражения, запечатленные, пока они еще находились в сознании. Только вот его финал так и остался неизвестен для членов экипажа Ареса. В первые минуты после прохода сквозь червоточину они попытались вернуться, но этому, увы, не суждено было случиться. Путь, проложенный неизвестно кем и когда, схлопнулся, отрезая им дорогу к этой точке пространства. Даже несмотря на то, что в навигационной базе Ареса сохранились координаты, снятые из той звездной системы, осуществить ноль-переход по ним оказалось невозможным. Этот мир действительно был закрыт. Древние хорошо умели хранить свои тайны. С тех самых пор прошло уже около 7 месяцев, за время которых экипаж, не зная, чем им еще заняться, периодически совершал переходы по случайным координатам, ведя мониторинг и сбор информации. Все это делалось не просто так. Агату не отпускала навязчивая мысль о том, что если система закрыта для ноль перехода, то это еще совсем не значит, что попасть туда совершенно невозможно. Юная аграфка прекрасно знала, что ничего абсолютного во Вселенной практически не бывает, поэтому на пару со Скином они составили план, целью которого было определение примерных координат местоположения Солнечной системы. Он был основан на сложной многоступенчатой триангуляции навигационных маркеров. Ее задачей являлось сопоставление множества разнообразных факторов. Однако прошло уже много времени, и хотя результаты кое-какие все-таки имелись, но определить конкретную область, в которой бы сошлись все маркеры, пока не удалось. Но упрямая девушка раз за разом продолжала свои изыскания в надежде добиться хоть какого-то результата. Она практически поселилась в рубке рейдера, периодически терроризируя пилота. Ванда, понимая, что лучше с этой очумелой агравкой не спорить, может и нос расквасить, такой опыт у нее уже имелся, дисциплинированно выполняла все поступающие приказы, и поиск продолжался. Скар сидел в своей каюте прямо на палубе, поджав под себя ноги. После потери хозяина он осунулся и потерял вкус к жизни. Нет, бывший телохранитель не стремился погибнуть, но и не находил в душе причин для полноценного существования. Он медитировал, пытаясь разобраться в самом себе. Это занятие стало его обычным времяпрепровождением, впрочем, насколько знал молодой Ватах, и с его братом Аргуном творилось нечто подобное. Они оба оказались неспособны выполнить свое предназначение, но и погибнуть теперь уже не могли. Привязка исчезла, а искать нового хозяина не позволял древний кодекс. Между собой они договорились, что станут охранять друзей Бора Винда, не жалея себя и, быть может, тем самым смогут приблизить собственную гибель, ибо такое существование гораздо страшнее смерти. Оба сердца Ватаха ритмичными сдвоенными ударами отсчитывали неумолимо пробегающее мимо время. Скар сидел так уже пятый час, погруженный в свои невеселые мысли. Когда внезапно одно из его сердец пропустило удар и в груди отчаянно закололо. Юноша резко открыл глаза, его взгляд заметался из стороны в сторону. Усилием воли он попытался восстановить нормальную работу собственного организма и понять, что же с ним произошло. Как вдруг дверь в каюту резко открылась, и в нее влетел его старший брат. «Скар, ты почувствовал это?» Голос Аргуна дрожал от возбуждения. «Да, брат, со мной творится что-то странное», — кивнул парень. «Сердце. Так почему ты еще не на ногах? Разве ты не понял, что произошло? Наш хозяин вернулся. Я чувствую это. Загляни внутрь себя, и ты тоже сможешь это понять», — практически прокричал старший из ватахов. На секунду сидящий на палубе юноша прикрыл глаза, сосредоточился, а потом на его лице медленно растянулась счастливая улыбка. «Ты прав, брат. Он вернулся. Значит, он смог одолеть своего врага. Но как это могло произойти? Привязки ведь совершенно точно больше не было. Какая разница, Скар? Хозяин жив. Дэн, ты меня слышишь?» Внезапно радостным голосом закричал он, задрав голову вверх. «Я слышу вас, господин Аргун. Какова причина вашего неадекватного поведения?» Практически сразу откликнулся Искин. «По-моему, оно у меня очень даже адекватное. Бор вернулся. Ты слышишь? Мы чувствуем его! Мы чувствуем!» Закричал он во все горло и расхохотался. «Ты слышишь меня, железяка? Теперь мы точно сможем его найти. Надо всем рассказать!»